Глава 21. Коридор гудел, как улей. Смех, шаги, хлопающие двери, чьи-то крики через весь этаж, обычный школьный шум, в котором всегда можно спрятаться. Но сегодня он только давил. Я шла, уставившись в пол, и каждый шаг отдавался где-то под ребрами. В голове ни формулы, ни контрольные. Марат. Его дыхание у моей шеи, теплое, слишком близкое. Моя рука в его волосах. Его голос, низкий, почти шепотом, мое имя и стон. Я прикусила губу, щеки вспыхнули. По спине прокатилась волна жара, будто память решила напомнить телу, что было ночью. Господи! Я закрыла глаза на секунду и тут же пожалела, потому что он снова был там. Его обнаженное тело, его руки, губы, его потемневший взгляд, от которого внутри все сжималось и плавилось одновременно. Сердце сорвалось в бешеный ритм. Я резко выдохнула, остановившись у окна. Снаружи серое небо, школьный двор, чья-то компания курит за углом. Обычная жизнь. А у меня внутри пожар. Почему так? Почему после самой счастливой ночи в моей жизни хочется плакать, как будто счастье всегда берет что-то в залог? Горло сжалось. Слезы подкатили внезапно. Не от боли, а от страха. Страха, что это было слишком хорошо и больше может не повториться. Он обещал написать. Почему не написал? Кому они с отцом поехали? К Лере? Но он же говорил, что она переехала. Я до боли прикусила щеку изнутри, будто это могло вырвать меня из мыслей. Перед глазами он, улыбающийся, теплый, мой. И тут же его пустой взгляд утром. Напишу. Как он ушел, не обернувшись, словно вырвал кусок воздуха из моих легких. И следом фото, где он обнимал другую с такой нежностью, в груди защемило. Я приложила ладонь ко лбу, пытаясь заземлиться, вернуться в шум, в реальность, в этот чертов коридор с облупленными стенами и чужими голосами. Телефон в кармане будто жег кожу. Я достала его, открыла чат и написала Марату. «Ты доехал?» Посмотрела, стерла, снова написала. «Куда вы поехали?» Стерла. Экран погас. Я сжала телефон так, что побелели пальцы. «Он с отцом? Он занят? Для него это важно!» Повторяла я себе как мантру, но внутри все равно жгло, тупо, невыносимо. Из-за поворота вышел Игорь, как всегда. Ухмылка, руки в карманах, взгляд липкий. «Опа!» — прищурился он. «А где твой байкер, новенькая?» Я подняла на него глаза. «Игорь, отвали!» «У-у-у!» — протянул он. «Даже не ошутилась. Все серьезно, да?» Он хмыкнул, но в его глазах мелькнуло что-то внимательное. Он понял, что попал в точку, и ему это понравилось. Я молча отвернулась. Игорь лишь хохотнул и пошел дальше, довольный собой. Я выдохнула сквозь зубы. И тут заметила Сашу. Он стоял у шкафчиков, спина напряженная, смотрел прямо на меня. На скуле синяк, губа припухшая после вчерашней драки. Наши взгляды встретились. Раньше он бы подошел, сказал бы что-нибудь тихо, заботливо, спросил бы, все ли в порядке, но сейчас нет. Он отвел глаза первым, сделал вид, что ищет что-то в рюкзаке, и от этого стало больнее, чем от всех насмешек Игоря. Ему есть на что обижаться. Мелькнуло в голове. Это из-за меня Марат полез с ним в драку, а потом я стала задавать вопросы, подозревала, давила. Я медленно подошла. «Саш!» Тихо. Он вздрогнул, поднял глаза. «Привет». «Привет?» Я замялась. «Ты как?» Пауза. Короткая, острая. «Нормально», — ответил он. «После вчерашнего чувствую себя обновленным». Улыбка, немного натянутая. «Прости за все это», — выдохнула я. «За вопросы, за подозрения». Он внимательно посмотрел на меня. «Ты имела право», — сказал спокойно. «Твои подруги рассказали про Розу и записки. Это стрёмно. Я бы тоже во всех сомневался». В его голосе не было обиды, только усталость. «Просто...» Он пожал плечами. «Иногда больно, когда тебе не верят». Мне стало стыдно. Я точно знала, что вчера под мостом был не он. Саша просто физически не мог бы убежать от Марата. Да и откуда бы у Саши взялись фото Марата и Леры? «Все дело в том школьном видео, где ты доставал из сумки Марата ключи», — тихо сказала я. Саша кивнул. «Надо было сразу признаться. Я просто хотел стать героем, который вернет тебе ключи, а в итоге струсил и положил их назад. Про такое не говорят. впервые за утро внутри меня чуть отпустило. «Ты не трус», — мягко улыбнулась я. «Прости меня». Саша улыбнулся в ответ. «Пойдем после школы куда-нибудь». Вдруг спросил он. «Куда?» «К моему другу Диме. Тому самому, который живет рядом с боксерским залом. Я вас познакомлю, и ты окончательно убедишься, что я не следил за тобой». «Боже, мне хотелось провалиться сквозь землю. Как я могла ему не верить?» «Давай», — сказала я, почти не раздумывая. Саша будто выдохнул. Плечи расслабились, улыбка стала теплее, настоящей, без натяжки. «Тогда после последнего урока я подожду тебя у выхода». «Хорошо?» Он кивнул и ушел, а я еще пару секунд смотрела ему вслед. Мне стало спокойнее, как будто кто-то осторожно начал возвращать почву под ноги. «Видишь», — сказала я себе, — «не все вокруг играют, не все врут». И все равно где-то глубоко под ребрами сидел маленький упрямый комок — Марат. Я тряхнула головой. «Хватит. Мы поговорим, когда он освободится. А до тех пор я просто буду жить свою жизнь. И я не стану превращаться в истеричку, которая боится, что ее бросят после первой ночи». Перед началом уроков я успела перекинуться парой сообщений с Раей. Она сидела дома с температурой, жаловалась на скуку и требовала подробного отчета о моем вчерашнем исчезновении после драки. Я отшутилась и пообещала, что на днях обязательно зайду, и мы поболтаем. На перемене подлетела Олеся, бросила пару колких комментариев про тестостероновый апокалипсис возле театра и мое эффектное исчезновение. Я вымученно улыбнулась, и Олеся, кажется, это заметила. Она тут же переключилась на новую сплетню про завуча и чей-то проколотый нос. Я подхватила ее тон, смеясь, как будто внутри меня не было вороха и страхов и сомнений. Про главное – промолчала. Иногда проще держаться на шутках, чем открывать ящик Пандоры посреди перемены. Звонок вырвал нас из разговора. Уроки потянулись один за другим, даты, формулы, чужие ответы у доски. Я кивала, записывала, даже пару раз подняла руку, но мысли все равно ускользали к событиям вчерашнего вечера и ночи. И вот финальный звонок. Коридор снова загудел. Я собрала тетради, закинула рюкзак на плечо и пошла к выходу. Саша уже ждал там, облокотившись на перила с рюкзаком на плече. Когда увидел меня, сразу выпрямился. «Готова?» — спросил. «Да?» — кивнула я. «Пошли». Мы вышли во двор. Воздух был холоднее, чем утром, пах мокрым асфальтом и осенними листьями. Я поежилась и запахнула куртку поплотнее. Меня будто выжили за этот день до последней капли. С самого утра я ловила каждый звук телефона, проверяла экран на автомате, даже не осознавая этого, и каждый раз внутри что-то обрывалось. Ничего, тишина, пусто. Марат так и не написал. Меня знобило не от холода, изнутри, будто под кожей гулял ледяной сквозняк. Тело ломило, как перед высокой температурой, когда еще можно стоять на ногах, но уже ясно, дальше будет хуже. Голова тяжелая, мысли вязкие, как сироп. Я шла рядом с Сашей, слышала его голос, даже отвечала. Но все это было где-то далеко, будто между нами стояло толстое стекло, а внутри — пустота. Не резкая, не истеричная, тихая, глубокая, такая, которая не кричит, а медленно пожирает. В какой-то момент Саша замедлил шаг и посмотрел на меня внимательнее. «Ты какая-то бледная», — осторожно сказал он. «Все нормально?» Я автоматически кивнула. «Да, просто замерзла». Ложь прозвучала убедительно. Саша не стал давить. Только чуть приблизился, подстроился под мой шаг, чтобы мы шли рядом, а не каждый в своем темпе. «Если хочешь, можем зайти за кофе», — предложил он тихо. «Или просто посидеть где-нибудь. Не обязательно идти к Диме». От этой заботы стало еще тяжелее, потому что он был рядом, беспокоился обо мне, заботился. А тот, кто должен был, молчал. «Нет», — выдохнула я. «Пойдем, я в порядке». Саша кивнул, принимая ответ без лишних вопросов. Мы пошли дальше. А телефон в кармане по-прежнему молчал. И с каждым шагом это молчание становилось все невыносимее. Мы прошли еще пару кварталов. Я машинально переставляла ноги, уставившись в асфальт, чтобы не смотреть по сторонам. И именно в этот момент, будто назло, в поле зрения попала знакомая вывеска. «Боксерский клуб». Желтые буквы, облупившиеся стены, та самая дверь, откуда мы с Маратом выходили вместе. Меня будто ударили в грудь. Мир начал странно плыть. Края домов расплывались, Звуки становились глухими, как под водой. Сначала закружилась голова, легко, почти незаметно. Потом резко потемнело в глазах. «Саш!» — попыталась сказать я, но голос вышел чужой, тонкий, будто немой. Он обернулся как раз в тот момент, когда земля поехала куда-то вбок. Я сделала шаг, и колени подогнулись. «Псю!» Последнее, что я почувствовала, — его руки, сжимающие меня слишком крепко, и собственное имя, сорвавшееся с его губ. А потом темнота. Сознание возвращалось кусками. Сначала голоса, глухие, как через вату. Она шевелится. Все, я отменяю похороны. Потом запах, ароматный, насыщенный. Чай? Печенье? Я открыла глаза. Надо мной склонились два лица. Саша, бледный, сжатыми губами. Чуть дальше незнакомый парень, в растянутой футболке, с кружкой в руках и округлившимися глазами. «Где я?» – прошептала я. «У моего друга», – быстро ответил Саша. «Ты упала. Прямо на улице. Я тебя донес». Незнакомец наклонился ближе. «Привет», – сказал он. «Я, собственно, тот самый друг, Дима. Не пугай нас так больше, ладно? Саша вообще вон посидел. Я уже прикидывал, в какую сторону его класть, чтобы вам обоим места хватило». Я осторожно приподнялась. Голова сразу отозвалась тяжелым гулом. «Постараюсь», — слабо улыбнулась я. Дима протянул мне кружку. «Пей чай с сахаром. Это сейчас тебе надо». Я сделала глоток. Горячо, обжигающе, но приятно. «Ты правда меня напугала?» — тихо сказал Саша, разглядывая свои руки. Я подумал, черт, я вообще не знал, что делать. «Это всего лишь обморок», — выдохнула я. «Ты все сделал правильно, Саш». Он, наконец, посмотрел на меня с растерянностью и тревогой, будто все еще боялся, что я снова исчезну прямо у него на глазах. В этот момент мой телефон завибрировал. «Марат». Я застыла. Сердце ухнуло вниз, потом резко взлетело к горлу. «Это он?» — тихо спросил Саша. Я кивнула. Не успела даже подумать, просто приняла вызов. «Ксю». Его голос был хриплым, напряженным. «Ты где?» «Ни привет, ни как дела, сразу где?» Как будто он правда что-то почувствовал. «Я...» — сглотнула. «Все нормально, ну, почти». «Что значит почти?» «Мгновенно». «Ты в порядке?» Я посмотрела на Сашу, потом на Диму. «Я потеряла сознание. Ненадолго. Сейчас все хорошо». Тишина на том конце. Тяжелая, звенящая. «Где ты?» — медленно спросил он. «У друга Саши. Мы шли, и мне стало плохо. Он помог». Марат резко выдохнул. «Ты сейчас с ним?» «Да». «Секунда. Передай трубку». Я подняла глаза на Сашу. Он понял без слов. Взял телефон. «Да». «Спокойно. Это я». Я видела, как его челюсть напряглась. «Понял». Коротко. «Она в порядке. Да, я рядом». Пауза. «Не начинай». Еще пауза. «Да, я знаю». Он вернул мне телефон. «Я выезжаю», сказал Марат. «Скажи адрес». «Не надо», — вырвалось у меня. «Правда, все хорошо. Я уже встала. Просто...» «Ксю!» — перебил он мягко. «Просто скажи адрес». В этом просто было все. Тревога, контроль, нежность, страх. Я продиктовала. «Я скоро буду», — сказал он. «Не уходи, ладно?» «Ладно». Связь оборвалась. Я медленно опустила телефон. Дима, который все это время делал вид, что его тут нет, озадаченно почесал затылок. «А твой парень любит чай? Или мне заварить для него чего покрепче?» Напряжение, скопившееся за весь день, выстрелило, как натянутая пружина, и я тихо рассмеялась.